Есть еще одно утверждение об ограничении женщины в правах. Как будто бы сейчас они ограничены, но на самом деле на протяжении всей истории человечества были девы-воительницы. Что скажешь по этому поводу? История девка продажная. Победители истории пишут под себя. Ну и про себя. А где кто-то себя возвышает, там кого-то, значит, куда-то пытаются отодвинуть в сторону. И, естественно, придумывают какие-то нелепицы, которые противоречат вообще естеству человека. Вот представьте себе профессиональную женщину-воительницу. И не одну, как исключение могу это допустить. И не роту, и не взвод, там, и не полк. Полк тоже женский может существовать. А вот так, чтобы это было в большом-большом количестве. А рожать детей-то кто будет? Да такой род уже сразу ослабевает. Сильная женщина с позиции воительницы – это значит уничтожаемая семья. Это значит слабый род. У казаков известны случаи, когда женщин с малолетства готовили защищать свою семью. Маленькая девочка должна была владеть и шашкой, и нагайкой, и ножом, и стрелять из лука, если тогда луки были, метать копье, стрелять из различных видов вооружения, уметь заниматься самообороной, простейшей самой, хоть с палкой, хоть с топором, хоть бревном, хоть голой рукой. Какие-то удушающие приемы, выбивающие глаза, бьющие в точки определенные, которые противника валят на землю. Вот этому обучали. Почему? Да потому что если казаки, мужчины собрались и отправились воевать, либо на сборы какие-то, а в селение пришел враг, кто будет защищать-то? Защищать будут молодые женщины, которые способны это сделать. Защищать кого-нибудь? Своих детей, своих сестер, своих матерей, своих бабушек, стариков. Поэтому у рубежников, а казаки вышли из рубежников и из бродников, это было принято, но это не было какой-то специальной кастой. Женщин этому обучали по необходимости и хорошо обучали, но женщины-воительницы не были, они были защитницами. А нам рассказывают про каких-то там амазонок, которые где-то там искали мужиков, которые их оболотворяли, а потом этих мужиков убивали. Ну, классно вообще, да? Но ведь миф о амазонках был известен самим мужчинам. Как вы думаете, вот нормальный мужчина захотел бы быть убитым? Это первый вопрос. А второй, захотел ли бы он с такой вот мужланкой совокупляться? Да это единицы какие-то таких недоносков бы захотели это делать. Я как-то ехал в метро во времена перестройки. Тогда вот всякие бодибилдеры там стали появляться, иностранные ругательные слова. Еду поздно уже. И вагон пустой совершенно. Ну, чуть ли там не последняя электричка. И заходит такая тетя на голову выше меня, где у нее рука так раскачана, что моя нога меньше будет. И села напротив меня так это. И так посмотрела. Я не знал, куда мне деваться. Реально, я не знал, что сейчас будет происходить. Как в анекдоте про здоровую тетю и карлика, которые в лифте вместе оказались. Вот из этой же серии. Что дальше будет, я не понимал. Мне хотелось быстро выйти из метро. Хорошо, что уже следующая остановка была моя. Я быстро выскочил просто. Не потому, что я был слабенький. В те времена я мог бы за себя постоять. А потому, что вот это вот создание женского пола вот с такими прокачанными мышцами меня попугивало. Потому что у меня очень ранимая психика. Я очень впечатлительный человек. Я представил, что будет происходить, если, не дай бог, мы окажемся рядом, в раздетом состоянии. Для меня это было ужас. Так вот думаю, для нормального мужчины вот такая женщина, тяжеловоз, не всегда будет как так восприниматься однозначно. Это надо, чтобы такой был прям, ну реально тоже может быть мужик-качок. Вот они там себе пару нашли. А вот для такого нормального человека, я не обзываю сейчас качков, нет. Нормального, вот, ну, среднестатистического имеется в виду. Это что-то. Вот представляете, такие воительницы, тысячами находящиеся где-то там на какой-то территории, причем непонятно, зачем они там находятся, тысячи на этой территории, да, живут без мужиков, а мужиков, которых они к себе приманивают, они вот используют только для продления. Непонятно, чего рода женщина свой род не продлевает. Она продлевает род мужчины. И потом убивают отца будущего своего ребенка. Классно, правда? Вот эти два вопроса. Где они в таком большом количестве живут? Для чего в таком большом количестве находятся? И зачем это они делают? Вот эти вот вопросы меня очень сильно мучили всегда, когда мне рассказывали про амазонок. И у меня такие нескладушки в голове сразу прорастали. Я не мог понять, как, а зачем? Вот это вот два вопроса первые, они очень важны, они не складывались у меня. Третий вопрос, я еще могу понять, там, чтобы женское, в кавычках, сестринство не разрушалось. Ну, еще могу это как-то понять. А вот чтобы так, это непонятно. Ну, может быть, какие-то были и существовали случаи единичные, когда требовалось именно для того, чтобы защитить. Это военные, например, вот, когда во время войны женщины, женские полки авиационные были. Или вот, например, когда офицерские жены, она и знала, в принципе, мужа своего хорошо, и его работу, и оставалась, когда муж погиб, в ополчении, и каким-то образом помогала вот, людям поддерживать дух, а не участвовать в самой этой битве. Может быть, с этой точки зрения? Давайте обратимся, во-первых, к здравомыслию, а во-вторых, к историческим фактам. Какие известны конкретно личности женщин, которые вот так вот за собой могли повести? Ну, вот Жанна д'Арк сразу вспоминается. А кто такая была Жанна д'Арк? Девственница, которая слышала какие-то голоса, то есть чуть-чуть так это, помешанная чуть-чуть, но которая своим вот этим запалом подняла против захватчиков огромное количество людей. Как она закончила? Что там у нее, счастливая жизнь сложилась? Да нет, как-то так быстренько убрали ее, когда она стала не нужна, и все. Кто у нас еще известен из женщин, которые такой, ну, какие-нибудь там это, из фильмов, воительница там какая-то тетка, которая все время бегала полураздетая. Зачем полураздетая, я не понимаю. Она же мужиков-то к себе не собиралась прельщать. Она же воительница. Ну, это легенда, наверное, про Зину говоришь. А зачем тогда ей голой-то бегать? Ну, смысл какой? Она же, если мужики ей не нужны, то в этом случае зачем тогда выставлять свои груди на показ, выставлять свои ноги на показ? Ты воительница, твоя задача убивать, побеждать, а не прельщать мужиков. Но вот эта вот нескладушка тоже, даже в этих фильмах идиотских. Ну, это гипертрофированное просто понимание, наверное, режиссера, мне так кажется. А еще хотелось бы сказать, вот во время Первой мировой войны был женский полк, который шел против немцев, а потом, когда все ее девочки под ее началом погибли, были либо убиты, либо разорваны бомбы, гранаты, там, чем угодно. И что с ней произошло? Она, в принципе, сошла с ума. А как она оказалась среди вот самого главного в этом полку, полковником, не полковником? Она убежала из дома, потому что ее там вот гнобили, угнетали и все остальное. То есть она себя чувствовала не такой, как все. Для начала надо отметить, что в те времена уже очень активно действовали защитницы равноправия женщин по отношению к мужчинам. Уже в те времена были забастовки портовых шлюх, которые требовали, чтобы матросам заплатили деньги, потому что они не могут расплатиться с проститутками. В те времена было и там всякие Лары, Клары, Цеткины, Люксембурги и так далее, которые требовали вот этого самого равноправия, которые хотели работать наравне с мужчинами. Нормально, ну возьмите кайло и идите наравне с мужчинами, давайте. У станка. И вот эти вот девочки, которые до этого читали восторженные романы о принцах, вдруг стали читать другую информацию, что, оказывается, во всем виноваты самцы, что, кажется, они твари. Вот оно, мужское-то где? Вот оно, давит нас всех. Все, идем из дома, создаем свою жизнь. А где создать свою жизнь? Там, где спрос на тебя. А где спрос на тебя? Либо проститутка. Надо какой-то внешностью, наверное, обладать. Я не знаю, я никогда с проститутками не общался, вот в таком смысле, поэтому я не представляю, как они даже выглядят. Либо что-то новомодное, ну, например, там, воинские подразделения. Тем более вспоминаем, что шла Первая мировая война. Ну, первая поэтому. Это уже не первая далеко мировая война была в начале прошлого века. Ну, скажем так, Первая мировая война. И требовалось большое количество пушечного мяса, большое количество штыков. Ну, естественно, девочки, вырвавшиеся на свободу, за равноправие, за то, чтобы быть такими же, как и мужчины, туда и пошли. И много там счастливых? Да нет, немного счастливых. Кто у нас еще известно-то? Вот знаменитый фильм «Гусарская баллада». Он же снят по факту жизненному, когда кавалер-девица тайно, переодевшись в мужскую одежду, мужской мундир, вступила под другим именем в полк гусарский. И долго там ее не могли раскрыть, а потом как-то так раскрылась, но уже проявила себя. Ну, вот теперь представьте себе, когда вы смотрите фильм «Гусарская баллада», ну, там видно, явно видно, что это женщина, да? Вот явно видно. И что отличает? Походка, другое строение таза, по-другому грудь, не растут волосы на лице. Да? Глаза другие, руки другие, ну все другое. Это вы сразу видите. Но ведь играла-то эту Шурку очень обаятельная женщина, да? Прекрасная актриса, которая себя и как в женской роли, так и вот в этой нормально проявила. Но как вы думаете, если вам видно, что это, ну, женщина, девушка, то неужели бы мужчины, которые с ней находились 24 часа, 7 дней в неделю и круглый год, этого бы не заметили? Представляете, до какой степени она должна была, ну, быть немножко другого, нежели чем женщина сложения? По лицу, по фигуре. Что так долго ее не узнавали, что так долго она могла камуфлироваться, сходить за своего. Но так вот и ответ, кто шел туда? Шли неудачницы, которые не могли себе найти пару. Это в первую очередь. И у которых был патриотизм в голове, это в вторую очередь. У которых сила была, чтобы они наравне с мужчиной могли, это в третью очередь. И вот это все вместе складываем, получается тот образ самый кавалер-девица, которая могла долгое время сходить за парня. Ну, а что касаемо женщин, у которых мужья погибли, ну, так, как правило, они становились сестрами милосердия. Они в боевых действиях-то не участвовали. Они подносили еду, питье, убирали то, что из человека выходило, перевязывали, ухаживали, выносили на улицу, заносили обратно, помогали докторам. И это все сестры милосердия. Но они сами-то никого не убивали, не стреляли. Ну, кто еще известен у нас из боевых таких? Ну, Анка-пулеметчица известна. Полувымышленный персонаж. Полу. Потому что та Анка, которая была на самом деле, это Анка, которая показана в фильме о Чапаеве, все-таки не совсем одно и то же. Ну и как и сам Чапаев, не совсем одно и то же. Но это гражданская война. Здесь рубят русские, рубят русских, казахи, казахов. Там такая каша идет. Здесь всякое могло быть. Это трудные условия. Но так и она не скакала с шашкой. Она не рубилась с беляками. Она была при обозе стрелкового подразделения, пулеметной роты. Задача какая ее была? Править конем, подвести боеприпасы. И когда тяжелая ситуация случилась, она ну, шмальнула несколько раз из пулемета. Ну, все обратили внимание. Анка-то какая? Ух ты! Она еще стрелять умеет. Но это случилось, поскольку так случилось. А не потому, что она там стремилась быть пулеметчицей изначально. Да и нехватка вот этих вот рук, она вынуждала девочек заниматься различными вот этими боевыми искусствами в те времена. Знаменитое вот это движение «Ворошиловский стрелок», какой-нибудь там «Авиахим», потом «ДОСААФ» появился и так далее. Вот это все, это как следствие агитации. Почему? Очень много мужчин погибло, ну, вообще-то, и в революцию, и в гражданскую, и в войну вообще очень много погибло мужчины. Поэтому женские руки были необходимы и на трудовых местах, и в военных каких-то. Но опять же, большинство-то женщин были кем? Опять же, сестры. Они что-то делали, что-то шили, обслуживали. Помогали раненым в госпиталях, которые не только на передовой, но и в тылу были в большом количестве. Потом заменяли ушедших на фронт мужчин за станками вместе со своими детьми повзрослевшими, со стариками, которые уже на пенсии должны давно быть. Вот это все женское. Так что вот эти вот амазонки все – это такая фееричная выдумка, которая сродни, например, там, представлению о том, что человек – это хозяин природы, который появился сам по себе и ни от кого не зависим. Вот это вот тоже. Вот. Что там женщина может все, что здесь человек, который появился сам по себе, непонятно откуда. Там женщина может творить что угодно, и здесь царь природы, который не должен дать милость от природы, а ее взять. Вот это две фееричные выдумки, которые приводят нас к самоуничтожению. Мы, как цари природы, не хозяева, а цари в худшем проявлении этого слова, а не в исконном. Уничтожаем природу, значит, уничтожаем себя. А женщины, которые стали наравне с мужчинами, уничтожают наши рода. Вот и все. Так что, конечно, в сказки можно верить. Конечно, можно всякие там фильмы смотреть. Воительниц. Но надо понимать, фильм – это выдумка. И что вы из этого фильма возьмете? Как вы это в жизни примените? Да и кто вообще смотрит эти фильмы? Такие фильмы смотрят те, которые в чем-то являются неудачницей в жизни. Которых кто-то обидел и хочется отомстить. Хочется доказать, что тот мальчишка, который меня за косичку все время дергал в первом классе, он скотина. А я сейчас выросла, я ему в глаз-то дам. Вот этого хочется. Но только в глаз дать не получается. Телосложение не то. Да и заниматься этим было некогда. А мечтать не вредно. И мечтать хочется. Вот поэтому эти фильмы про всяких там дзен и прочих-прочих девиц крутых и великих смотрим. Смотрим в голову, откладываем в себя, а потом это принимаем за чистую правду. Так вот, девчонки, если вы хотите все-таки жить в счастье, любви, радости и достатке, то надо от этой мишуры избавляться. Надо понимать свою силу. Надо понимать свое предназначение. Ведь вы же не просто так пришли в этот мир в женских телах. Если вы понимаете свою особенность, то тогда вы будете на своем месте. Вы сможете эту особенность правильно применять. И тогда мир будет у ваших ног. Без каких-либо усилий с вашей стороны, чтобы его покорить. Потому что вы будете на своем месте, и вы будете самое лучшее на своем месте. И будете заниматься своим делом, тем, которые вам и по плечу, и которые вам нравятся, и от которых вы получаете еще радость. А когда в вашем пространстве любовь, радость, счастье, достаток, то противоположный пол будет очень стремиться в это пространство. И сразу не вспоминается фильм про Золотое кольцо, мультфильм про Золотое кольцо. Да ты что, одичало, что ли? Мы в этих женихах как сару роемся. Вот когда у вас будет пространство любви, не выдуманное, а настоящее, уверяю вас, найдется тот самый единственный, который ради вас и с вами, хоть на край света. А для того, чтобы это все проработать, я приглашаю вас с 6 по 11 февраля 2026 года в Подмосковье на женский круг, где многие вопросы подобного плана и характера мы будем со всех сторон изучать. Искать способы выхода из проблем, для того, чтобы новые проблемы не нарабатывать. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.